Глава 7. Мазай. Печень, селезенка, мочевой пузырь. О, семенники. Нормальный такой наборчик из учебника биологии. Хохотнул невзрачного вида темноволосый мужик в серой защитной куртке. В условиях города очень неплохо бы такую иметь. В руках у него был довольно редкий АЕК с системой балансировки. По конструкции и обслуживанию такое оружие сложнее и прихотливее, чем стандартный калашников, но точность стрельбы намного выше. Похоже, здесь в автоматике любили именно отечественного производителя. Примечание. АЕК 971. Автомат, в котором применяется схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя. Позволяет вести более кучную стрельбу. Конец примечания. Ты не скалься. Сухо буркнул боец в камуфляже. Сине-голубая блеклая раскраска, желтые надписи собраны на груди и на спине, на черном бронежилете, шлем-сфера. Типичный представитель отряда реагирования на выезде. В руках у бойца имелся только вал, автомат специальный. Так вот, что так щелкало. Он-то, наверное, из канавы и бил по бандитам, потом под шумок боя по ней же и обошел их дом, а затем и Максима, который уже ничего не слышал. Хорош. Странная парочка. Не похоже, что они из одного подразделения. Вот совсем не верил Ивернев, что эти двое вместе не разлей вода. Он сидел на полу со связанными за спиной руками, привалившись к стене и пытался думать. Ситуация была, мягко говоря, полное дерьмо. Перед ним явно не два срочника. Оружие применять умеют. В таком состоянии он их уработать никак не сможет. Да и оружие ему не оставили. Даже пояс с патронами забрали и Стечкин из кармана вытащили. Гол как сокол и крылья подрезаны. «Ты мне не указ!» — осклабился на собравца темноволосый мужик в серой куртке. «Я вообще по доброте душевной тебя веду, и скоро наши пути разойдутся. И ничего ты мне не сделаешь, сам знаешь, потому что не факт, что протянешь тут в одиночку». Боец хмуро промолчал. Похоже, в этой двойке, на удивление, главный был не он, а вот этот гражданский... с редким стволом на руках. Ивернев скосил глаза на люк. Не открыт. Дети внутри. И молчат. «Слушай, ты в курсе? Что они у тебя хотели причиндал это отхватить?» Явно веселился мужик в серой куртке. «Кто?» — поинтересовался Максим, не понимая, о чем говорит собеседник. «Муры, которые на тебя напали. У них тут список интересный. Что нужно выпилить из нового свежака для внешников?» «Они все мертвые?» «Ага. Ты лично, смотрю, четверых привалил. Круто для новичка. Зверюга, блин. Хотя вид у тебя, конечно, не позавидуешь. Служил?» «Служил». «А где?» «Обстановка как-то не располагает к беседам с незнакомцами, которые меня связали». «Ну, извини», — развел руками мужичок. «Четыре трупа, да еще и свежак. У тебя ж башка трещит, и ты сейчас на взводе. А вдруг начал бы в нас палить?» «Четверых? Я что, пулеметчика наглухо снял?» «Ага. Повезло тебе. Ему несколько дробин артерию разнесли. Чуть левее, и вообще был бы целеханек. А так, шальное попадание. Залил там все своей кровью, как свинья на бойне. Там уже ни знахарки, ни живчик, ни спек не помогут». Ивернев тяжело вздохнул и покачал головой, вынужденно сообщая. «Я ничего не понял. Давай как-нибудь попроще, и так башка раскалывается». «О, ну это нормально. Ты ж, судя по всему, с быстрого кластера. И раз не переродился в зараженного, то отходники уже тебя бьют. Живчика надо попить». Максим снова ничего не понял. «Какой живчик? Какой кластер?» Он лишь снова мотнул головой, показывая, что требуется новое объяснение. «Мужики эти ловят таких, как ты, то есть не превратившихся в тварей. А потом на органы сдают другим мужикам, которые тоже плохие. Таких охотников за нашим ливером зовут мурами. Усек? Так, по-простому объяснил?» Участливо протянул незнакомец. «Теперь да. Зачем им это? Они тут загибали, что продадут нас на работы какие-то». «Да зачем им кто-то на работы? Там своего персонала у внешников хватает. Это так называют тех, кому ты на продажу по частям пошел бы. Вот список. Чего им надо от пленных?» Мужик развернул листок бумаги с отпечатанными на нем таблицами. Довольно простенький документ, но выглядел так, словно его аккуратно оформили в офисе по какому-то определенному образцу. Вон и эмблема какая-то. Только содержание жуткое. Да тут половина человеческих органов в перечне. И рядом какие-то приписки. Возраст, судя по всему. «Это у Муров место пропуска для других групп внешников», — пояснил мужик, словно Ивренев мог что-то понять. «Уяснил. Тогда вопрос. Зачем вы меня связали? Я же, получается, с ублюдками воевал, а тут вы... Спасибо, конечно, так бы не вытянул сам». «Так я же говорю, а вдруг ты поехавший какой-нибудь? От стресса с катушек слетел», — пожал плечами собеседник и снова улыбнулся. «Да ты не боись, вижу, что вроде адекватный». «Погоди, мы его что, сразу так развяжем?» — возмутился Собровец, пристально всматриваясь в глаза Максиму. «А вдруг он тоже превратится, как остальные?» «Да я же тебе сказал, иммунный он. Видишь, лихоманка его бьет, а он не тупит пока». «И уже времени достаточно прошло». «Тут поблизости и перегрузилось 3 кластера, все быстрые. Я в этих краях не первый раз ухожу. Не мертвяк он. Если ты надумал его ухлопать, я тебе не помощник. Новичков трогать вообще нельзя. Плохая примета». «А что, на тебя не распространяется проклятие?» — извительно поинтересовался боец. «Ты мне никто, и звать тебя никак. Хоть я тебе и имя дал. Ты уж извини, такие у нас порядки. Убьешь — на тебе вина, на том, кто убил». «Имя дал? Да что тут вообще происходит? Обоим мужикам на вид было под 30-ник». Болтали они про каких-то иммунных и, судя по всему, убивать Максима не собирались. А это в такой ситуации уже кое-что. «Надо постараться вытянуть у них побольше какой-нибудь информации», — решил Макс. «Только сначала...» «Мужики, есть вода у кого-нибудь? Ради всего святого, изнутри аж жжет. И потом можно беседовать, раз вам так хочется. Только учтите, на запах крови мертвяки могут прибежать». «О, уже чуток соображать начал». Удовлетворенно хмыкнул гражданский и добавил, «только не до конца». Он начал рыться в горке вещей на столе и быстро выудил оттуда пачку сигарет Максима. «Вот это для них вообще приманка номер один. Так они сразу понимают, что тут не просто раненая дичь, а живой иммунный. Необращенный и не животное какое-нибудь. А некоторые крутые твари могут чуять подобное и за километр. Но ты не боись. Вокруг крупных нет. Они все уже, по-любому, в городе пируют. Да и я их чувствую, когда надо. А мы на стабе сейчас. Сюда они редко заходят. Либо ушли отсюда давным-давно, либо передохли. И находится деревня в низине. Звуки далеко не разлетаются, хоть и пошумели мы тут изрядно». «Крутые твари?» — переспросил Максим. «И что значит «чувствуешь»?» «Ну да. Сначала они все топчутся, как куклы безмозглые. Потом едят, как не в себя. И тогда некоторые вымахивают до таких размеров, что закачаешься, а человеческий облик при этом меняют. А насчет того, как я их чувствую, потом расскажу. Сейчас все в башку твою не влезет, поверь». «Понял, охотно верю», — сухо кивнул Ивернев, нахмурившись. «Видел крутых монстров?» — уточнил мужик, доставая фляжку из специального кармана на поясе. «Нет, но когда ехал по шоссе, на паре машин крыши сорваны были. И отметины, как будто динозавр их потоптал», — пояснил Максим. — Далеко? — 10-12 километров. — Ну, это нормально. В город убежали. Открывая рот, мужик протянул флягу, от которой все это время медленно-медленно отвинчивал крышку. — Что это? Вода? — Ага. Вода. — ухмыльнулся спаситель. От горлышка пахнуло каким-то крепким алкоголем. Ивернев потянул носом. — Да не ерепенься ты. Это настойка такая, лечебная. Потом расскажу, как делается. Вон, твоему коллеге по несчастью уже помогло. Мужик указал на Собровца. Тот и нехотя кивнул, подтверждая сказанное. Но глаза его все равно внимательно изучали Максима. Ивернев покорно глотнул жгучую субстанцию, похожую на коньяк. По телу вдруг разлилось тепло. Организм запросил еще. Макс потянулся к горлышку, и мужик услужливо подставил флягу снова, ничуть не возражая. Голова начала быстро проходить, еще один глоток, и появилась ясность мыслей, а Максим буквально физически почувствовал, что виски понемногу начинают приходить в порядок. Живот уже не скручивало так, словно он хотел полностью избавиться от всего, что съел сегодня. «Вот, молодца!» — похвалил мужик и начал закручивать пробку. Ивренев с сожалением посмотрел на целебное зелье, но собеседник пояснил. «Перебарщивать тоже не стоит. Минут через 10 еще выпьешь. Да и запасы у меня не безграничные. Цистерну живчика я за собой не таскаю, уж извините». В этот момент в подполе раздался плач. Оба мужика синхронно дернулись к автоматам. Максим от досады чуть не крякнул. Сидели же тихо до этого. Но, как видно, кто-то из детей не выдержал. Громкие всхлипы явно напрягли обоих незнакомцев. Они вскочили, и Собровец настороженно спросил, обращаясь к связанному Иверневу. «Кто в подполе?» «Чего? Не слышишь, что ли?» «Дети там», — угрюмо ответил Максим. «Твои?» «Мои. Детдомовцы. Вез их. Что там делают?» «От пуль спрятал, когда эти уроды нас гоп-стопнуть решили». Максим кивнул в коридор на сидячий труп окуня. «А не врешь? Ну не будь дураком, открой да посмотри», — устало процедил Ивернев. «Только жмура этого убери. Не надо им смотреть на такое лишний раз». Собровец вопросительно посмотрел на гражданского. Мужичок лишь пожал плечами. «Чтобы твари имитировали палач, не слышал. Да и тупые они, когда слабые. А крутая тварь в такой люк просто не пролезет». Боец строго глянул на Ивернева, затем вышел из комнаты, ухватив за ремни разгрузки убитого окуня и потащил его вглубь дома. Там послышался глухой шлепок бездыханного тела. Бандита бросили в боковой комнате, где была спальня, явно без лишних церемоний. Все это время темноволосый собеседник не сводил глаз с Максима, лишь изредка настороженно посматривая на люк и прислушиваясь. Собровец вернулся и нагнулся над дверцей в полу, откинул ее и тут же отпрянул в сторону. Снова пахнуло сыростью. Боец удивленно протянул. «Дети. Нормальные причем». Максим не выдержал и буркнул язвительно. «Ну так ненормальные, они бы урчали, как собаки, они плакали». Мужичок вытянул шею и восхищенно покачал головой. «Обалдеть! И все иммунные, что ли? А вес у них какой? Зачем тебе их вес?» Тут же напрягся Ивернев, памятуя о странном списке бандитов. «Да тут такое дело. Дети вроде бы тоже заражаются. Но вот превращаться в зараженных начинают любые всеядные животные и люди от 15 или 17 килограмм, ну или около того, плюс-минус. А тут, если считать с тобой вместе, сразу пятеро иммунных. Вы все время вместе были или ты их пособирал по разным местам?» — спросил мужик с интересом. «Вместе. Уже несколько часов с утра», — ответил Максим. «Тогда это прямо нонсенс какой-то», — покачал головой собеседник и объяснил. «Такого не бывает почти никогда. Невероятная редкость. Шансы стать иммунным очень малы, а они вон хоть и худые, однако почти все уже большенькие, по весу явно в опасной стадии. Эй, ребятня, вылезайте!» «Мы ничего вам не сделаем». «Даю слово». «А если они потом начнут превращаться?» — недоверчиво поинтересовался Собровец. «Я же уже все объяснил». «Не начнут. Они в этот мир на быстром кластере попали. Перерождение уже бы закончилось даже у самых тормознутых в этом плане. Тем более этот новичок, похоже, действительно с самого начала их с собой таскает. Сам же сказал». «Мужик, да поясни, что вообще здесь происходит?» — взвился Максим, устав теряться в догадках. «Объяснять долго, так что некоторые вещи в пути расскажу. А что-то вам мой попутчик да расскажет. У него процесс попадания сюда был более живописный. У меня язык отсохнет два раза все это прогонять. Если коротко, с утра вы все проснулись, ничего подозрительного не видели. Потом пропала связь, все заволокло странным туманом, воняло еще как кисляк на болоте. Потом туман резко сошел, а вокруг вас постепенно все начали в кровожадных уродов обращаться и жрать друг дружку. Так вот, пока вы в тумане плутали, вас перебросило в другой мир, а если быть точным, скопировала часть вашего мира. Такие куски называют кластерами. Вся местность со всем, что на ней было, копируется сюда. Там на родине вас даже не хватятся. Вы, может быть, уже дома там сидите и чай пьете. А тут ваши копии, причем абсолютно самостоятельным сознанием. Ну или там копии остались, а вы настоящие сюда провалились. Это надо голову ломать. Я не углублялся. Это все, что мне рассказывали самому когда-то. Так что теперь вы счастливые обладатели билета на сохранение человеческого облика, стали иммунными. То есть вас заражение не изменило. «Веришь в рассказанное?» «Верю», — сухо пробурчал Максим. «А обычно не верят», — хмыкнул собеседник. «Да я вроде бы своим глазам еще хозяин», — мрачно проговорил Ивернев. «Но есть один вопрос». «Давай», — ухмыльнулся рассказчик. «Что с городом?» «В смысле?» — не сразу понял гражданский. «Полгорода как не родные, дома совсем другие. Завод кто-то спер с радиовышкой». «А, ты об этом?» «Да, там границы двух кластеров, причем очень неудобно пролегли. Часть города прилетела сюда, перезагрузилась, а часть нет. Поэтому половинка тебе знакома, а половинка похожа, ну, из другого параллельного мира. А что, семья там?» «Да нет». «Девушка?» «Жил вместе с одной». «Ну, тогда ей повезло. Сиди дома, ждет тебя. Придешь к ней сегодня. Точнее, не ты, а копия твоя. Ну или наоборот, ты и есть копия того настоящего себя. Ну и будет он дальше с ней жить, поживать и под бочком греться. А ты про нее забудь. Назад дороги нет». «Совсем?» «Совсем. Не слышал о таком, чтобы возвращались. В туман тоже не лезь. Ничего не получится. С этой стороны возврату нет. Попытаешься в кисляке остаться, либо дебилом будешь, потом ходить и улыбаться, либо просто погибнешь». «Кисляк — это туман этот?» «Ага. Если видишь такой, значит, новый кусок местности сейчас прилетит перезагрузиться. И будет там полный бардак. Новые зараженные, иммунные, такие, как ты». «Крутые твари с других кластеров побегут подъедать свежаков». «Ну и мы, сталкеры, туда подтягиваемся. Там же столько ништяков прилетает. Самые богатые кластеры обычно там, где много людей, города, крупные военные части. Но там и опасно. Куча желающих тебя съесть». «Сталкеры — это как в фильмах старых?» «Ну, не знаю, какие там в твоей реальности были фильмы. Но тут все просто у нас. Вышел за пределы стаба и куда-то пошел по своим насущным делам. Зовешься рейдер. Пошел за какой-то добычей, сталкер. Если ты погнал мочить муров, внешников и прочих плохих дядей, то ты стронг. Есть еще трейсеры, те на твари охотятся». «Примерно понял», — медленно покивал Ивернев. «Слушай, это все дети, которые были с тобой с утра?» «Все», — кивнул Ивернев, внимательно слушая собеседника. «Ну, тогда вообще ничего не выкупаю. Не может быть в одном месте сразу столько иммунных быть». «Ну да ладно. Это научники, пусть башку ломают. Как так вышло? Короче, теперь большая часть всех людей бродит как зомби. Но это чтобы тебе понятнее было. Так-то у них тоже все жизненные процессы протекают даже быстрее, чем у нас. Но на боли им практически пофигу, и они изменяются, если много едят. Дорастают до таких тварей, которых и с гранатометом не возьмешь в лоб. А мы сейчас сидим на стабе. Это кластер, который или не перезагружается, или обновляется невероятно редко. По-другому, стабильный. Отсюда и название такое — стаб. И поэтому на нем можно даже жить. Спорим? Ты поэтому не понял, откуда вообще эта деревенька здесь? Этот стаб, кстати, чудной. Он вдается в большой кластер со сложной конфигурацией, в котором и часть города твоего, и кое-какие поселки. Такое редко случается. На больших стабах иммунные кучкуются. Даже целые поселки и укрепленные города есть. Вот так вот. Это тебе короткий брифинг, так сказать. А нюансов куча. Информация в этом мире вообще очень дорогая вещь. Дети вылезли из подвала, все до последнего и сгрудились рядом с Иверневым, с опаской рассматривая незнакомцев. Бублик неожиданно подал голос. «Развяжите дядю Максима!» Гражданский хохотнул. «Смелый малец! Ладно, слушай, дружище, ты ж кидаться не будешь на нас?» Это он уже Ивернева спросил. «А то у меня аллергия к такому в острой форме. Сразу начинаю палить во все стороны из автомата. Не буду», — покачал головой Максим, уже понимая, что детям мужики вроде бы ничего плохого не сделают. Собравец после вида детей вообще успокоился. Не дожидаясь просьбы или команды напарника, он подошел к Максиму и разрезал путы на руках. Какие отношения были у этой парочки, до сих пор оставалось непонятно. Явного лидера не чувствовалось, хоть Гражданский вел себя довольно уверенно и явно не боялся спеца. «Есть хотите?» — прогудел собравец. Андрей лишь молча кивнул, ответив за всех детей. «В газели пакет с едой остался». Неожиданно вспомнил Ивернев. «Сейчас организуем». Пробасил собравец и вышел в коридор, направившись во двор. Автомат при этом он перевесил на живот. Странно. Даже не прячется. Как будто знает что-то. «Слушай, мужик, у нас вообще такие правила. Если новичка увидишь первым, должен его окрестить, типа имя ему дать новое. Старое использовать нельзя, это плохая примета. К таким людям смерть липнет. Дети еще ладно. Дойдете до стаба, и они там получат новые имена. Мне не с руки за один день кучу крестников делать. А вот тебя было бы неплохо переименовать. Называй как хочешь, лишь бы не по-уродски», — махнул рукой Максим, с трудом поднимаясь и садясь на стул так, чтобы со двора его не было видно в окно. «Мало ли, тут отовсюду сегодня прилетает. Нечего маячить в прицеле какого-нибудь мура, который возьмет да и срежет тебя очередью из кустов. Вот видишь, тут у нас товарищ сказал, что никак, кроме своего имени, называться не хочет. Поэтому пришлось называть его спец». На этих словах Ивернев даже усмехнулся. Про себя он точно так же успел коротко назвать офицера. А крестный, между тем, повествовал дальше. «Ну, типа спецназовец. И он не против. Только иногда кривится. Вроде сильно борза. Но тебя даже не знаю, как назвать. Вон у тебя довесок в 4 малолетних рта. Хоть и не твои, но прям как многодетный отец. Папаша не звучит. Батя претенциозно. Попадешь на стаб, где глава батя, и сразу у местных возникнут вопросы. Ты вон вроде и бородой даже не обладаешь. Но погоняло натурально было бы логичное. Ты ведь с ними в одной лодке и даже успел некисло хватить лихо. А, лодке. Жаль, они у тебя не в карнавальных костюмах. Ха!» — хохотнул мужик. «Это зачем?» — насторожился Максим. «Да не бойся ты. Хотя... у нас тут извращенцев, конечно, хватает. Не у каждого психика выдерживает в таком месте жить. Я просто сказку вспомнил про деда Мазая, который зверят выручал. А что? Вполне себе крутая кликуха. Отныне буду звать тебя Мазаем за то, что ты мелких не бросил и спас. И ты теперь другим так представляйся». «Ага», — неопределенно кивнул Ивернев. «Вижу, не понимаешь ничего. Ну, как знаешь. Только учти, спросят погоняло, говори, Мазай. Законы улья не нарушай и не трожь. Тут лучше быть трижды суеверным, чем мертвым. Тем более, что тебе не только о себе париться надо, а спросят, кто крестный, говори, Чика. Это, стало быть, я. Приятно познакомиться», — ухмыльнулся снова собеседник. «А чего Чика?» — не удержался Максим. «Крестный был с юморком. Сказал, мол, такая у него ассоциация с моим внешним видом. Был такой герой телевизионный на Кубе». «Ты кубинец?» «Я тебя умоляю. Куба на западе, а я с востока. Страну называть не буду, тебе не надо. Вообще, из прошлой жизни тебе нужно только одно — профессия. Ну и кем служил? Учитывая, как ты тут воевал, скорее всего, ты пойдешь по сталкерской теме, как минимум. Будешь, как я, лазить везде и собирать ценный хабар. А может, и в стронги подашься на почве лютой ненависти к мурам и первых впечатлений от сегодняшнего общения с ними. Но это все потом. Я так понимаю, с оружием ты хорошо. Не жаловался. Не снайпер, конечно, но нормально. Ответил Ивернев и тут же скривился от боли в спине. Что это тебя так ломает? Осведомился Чика. У меня спина порезана вообще-то. В газели были бинты и прочее, процедил Максим. То ерунда, царапина. Затянется, если нектар будешь пить часто. Но перевязка, да, не помешает. Порез стянуть, сам начнет заживать быстрее, вот увидишь. Что за нектар? Это так многие по-другому называют живчик. То, что ты пил только что. У нас его по-разному кличут. От всех болезней средства. Регенерацию разгоняет как бешеную, потом расскажу. Нам отсюда убираться надо, много крови. Мы тут по бартеру работаем, понимаешь? Этот товарищ мне обещал показать, где находится много дорогих и приличных стволов и патронов. У нас это самый смак для заработков. А я ему дорогу к нормальным людям покажу. У тебя есть какая-никакая информация по этому поводу? Пытливо поинтересовался Чика. В этот момент в кухне снова появился спец с их пакетом еды и, поставив его на щербатую плиту, начал выдавать детям холодную выпечку. Те с опаской молча брали предложенное и отходили в сторону, садились около стенки, которая была за спиной Максима. Ивренев понял, что тут не до выбора. Ему также надо было попасть к этим самым нормальным людям. Вокруг творилось черти что! Детей нельзя было оставлять посреди вражеской территории, где день и ночь шастают зомби. Более того, оба мужика вроде бы внушали доверие. Хотя, несмотря на то, что Собровец не выказывал никаких признаков участия самому Максиму, ему-то Ивернев доверял больше. Как-никак офицер. Шанс, что не бросит детей, имелся, и большой. По глазам видно было. Не из малодушных. Да и после того, как увидел четверку детдомовцев, на Ивернева перестал волком смотреть. А Чика показался еще тем ушлым типом. «Есть!» — кивнул Мазай. «Я в такое место и направлялся, к дружбану одному. Он знатный коллекционер и увлекался снайпингом. Я у него хотел разжиться нормальным стволом и прочими расходниками. Ну, если жив он, думал с ним пробиваться к людям». «Ага. И что там у него имеется?» Аж загорелись глаза у мужика. «АВМ классический, еще Ремингтон и там всякое еще». Не захотел полностью оглашать весь список Мазай. «Он профессионально занимался снайпингом. На соревнования военно-спортивные катался». «Все такое это что?» Живо поинтересовался сталкер. «ПКМ там у него имеется. Патронов цинков 10. Две СВД, калашниковы». Собровец присвистнул. «И откуда все это добро?» «Эхо 90-х тогда и накупил». Неопределенно проговорил Ивернев, но тут же добавил. «Но все регистрированное. Пулемет, например, только для показных выездов. Друг участвовал во многих военно-патриотических праздниках, на стрельбищах развлекательных его использовал». «Ясненько», — протянул спец, видимо, удовлетворившись ответом. «А что ему еще оставалось делать?» «Судя по тому, что описал Чика, с законом в этих краях явно туго. Кому разрешение на ствол предъявлять, если участковый с большой вероятностью просто захочет тебя съесть при любом раскладе? Потому что он, может, уже и не человек вовсе, а зараженный». А вот Чика даже заерзал. «Такое в квартире вряд ли хранят. Это все в доме?» «Да, тут неподалеку поселок небольшой. У него дом на отшибе стоял. Туда я и ехал, пока эти уроды не встретились». Мозай кивнул в сторону комнаты, где был труп Мура. Чика аж расцвел. «Так, дорогой мой спец!» Это он обратился к Собровцу. «Планы меняются, но для тебя в лучшую сторону. Сейчас мы направляемся к поселку, причем на своих двоих. У меня есть еще неплохие запасы живчика, нам хватит. В твою часть не пойдем, там у вас сотня личного состава, и всех этих перерожденных надо выковыривать из брони, а оно нам даром не надо. Идем за стволами этого самого дружбана, после этого грузимся ништяками и топаем до ближайшего стаба, а там разбегаемся. Добыча в ходке мне, вам экскурсия в компании более-менее опытного в здешних делах человека, ну, и возможность добраться до нормальных людей. Говорю сразу, с четырьмя детьми на руках вы загнетесь через несколько часов. Говорю, загнетесь, потому как по твоим зырканьям на детей, спец, вижу, что в тебе человеколюбие и честь взыграли. Теперь, небось, будешь помогать этому малохольному? Собровец сурово кивнул. А что мне теперь делать? К людям надо выходить, и детей бросать нельзя. Понятно. Значит, все согласны. Максим утвердительно мотнул головой, а затем поинтересовался. Что за стаб? Такой же, как и этот? Не, считай, почти с городком небольшим. И ты знаешь дорогу? Осведомился Мазай. Ну, так я оттуда и шел. Думал, что на окраине города удастся чего хорошего найти и ценного. Есть там пара мест. А тут вон какое везение. Если говоришь, что рядом качественные стволы, надо брать и топать обратно. Ненужный риск — дело неблагодарное. «Можно доехать на джипе этих муров, если он не поврежден в бою», — предложил Мазай. Чика даже руками на него замахал. «Ты что? Даже не думай. Звуки двигателей твари слышат прекрасно. А умные еще и понимают, что это вкусные люди едут. Надо только догнать и выковырить их из консервной банки на колесах». «А как же они сюда приехали?» «Да они дешевым спеком обколотые наглухо». «Это наркота?» «Ага, местная. От плохого разбодяженного спека море по колено становится. Если видишь перед собой кого-нибудь, кто выглядит как нарик, ну, там, белки глаз желтые или еще чего, значит, перед тобой плотно сидящий на спеке. В целом, здесь для физического здоровья эта штука безвредна, а вот по мозгам дешевый спек конкретно дает. Плюс это лучшее обезболивающее. На спеке можно и с оторванной рукой до стаба доехать к врачам». «А что по оружию?» — поинтересовался Мазай. «Вот, практично мыслишь. ПКМ хорош. Да только патронов к нему вообще по нулям у них уже было. Да и такая машинка только в составе группы нормально смотрится. А так на ее грохот сбегутся все твари в округе. Некоторым такой калибр, разве что, нервы пощекотать. Такой ствол тут, конечно, можно продать за нормальные бабки, но это все-таки не дефицит и даже не редкость. Тут же каждый раз, когда перезагружается какая-нибудь военная часть или город, представь, сколько оружия падает. А вот патроны не бесконечные все равно. Ну да ничего, проще уже нагрузиться у твоего товарища. Вероятность, что он стал иммунным, 1 к 1000. Хорошие шансы, что его арсенал весь достанется нам, ты уж извини за цинизм. Вряд ли он все на себя навесил, даже если сбежал. Ты, кстати, прибарахлись у муров. Там в джипе броники есть. Я смотрел, и разгруз можно с одного снять. Он вроде не сильно заляпан. Будет в чем боезапас таскать. Если, конечно, захочешь. Но я рекомендую запаковаться по полной перед ходкой. Еще 4 АК у них было. Это сгодится с собой таскать. И дробовики из СВД. Ее брать смысла нет. Это весло наш товарищ измочалил в хлам. Чика кивнул на спеца и продолжил. Короче, кое-что забираем с собой. Считайте, это будет ваша плата мне за то, что доведу до цивилизованного места. Дети тоже понесут стволы. И мы тоже нагрузимся 2-й пушкой каждой. Примечание. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Конец примечания. «Ты серьезно про детей?» — возмутился Мазай. «На полном серьезе». «Только без патронов». «Мало ли что переклинит у них. Этот 14-летний как? Не тушуется?» Да ты в своем уме? А что? Ему придется теперь за свою шкуру бороться. Чем раньше научится, тем лучше. Ты подумай, что лучше. Либо его обычный пустыш повалит и загрызет до смерти, или пацан сможет криво-косо, но хотя бы от живота очередь в него дать и жив останется. Стоило признать, что Чика был прав. По-жестокому прав, как не тяжело было свыкаться с этой мыслью Мазаю. «Буду учить его держать оружие, но пока патроны не дам», — кивнул он. «Ну, тоже хлеб», — согласился Чика. «Когда дойдем, два автомата ваши и дробовик. Новичков обдирать нельзя. Плохая примета. Поверь, пока не найдешь работу, без шика недельку прожить сможете. Это нормальный расклад. Усвоил?» Мацай лишь кивнул, морщась от боли. Собровец как раз накладывал марлевый тампон ему на рану и стягивал края пластырем. «За неимением большего приходилось справляться с порезом только так, благо он был неглубоким. Можно еще?» — облизнув сухие губы, попросил Мазай животворящего напитка. «Держи», — протянул ему флягу собеседник. «Что это вообще?» «Считай, уксус процеженный и разведенный». «Да это же смерть желудку!» — аж закашлялся Ивернев. «Ничего не будет ему. Запомни, когда ты сюда попал, то в тебя паразит залез, и теперь больше никакую гадость не пускает в организм, не терпит конкуренции. Даже если ты на лечении в венерологическом диспансере был». «И загибался от амурных болезней». «Забудь. Ты теперь здоров. У кого, например, плохое зрение, улей все постепенно подкорректирует, и очки можно будет выкинуть. А вот если бы ты знал, что я добавляю в этот напиток, ты бы обалдел, и тогда пришлось бы заставлять тебя пить насильно». «И что же?» Чика только подмигнул и весело ухмыльнулся. «Если ходка будет удачная, покажу. Все увидишь своими глазами. А пока дай детям. У них, похоже, сопротивляемость лучше, но скоро тоже начнет колбасить. В общем, дойдем как-нибудь. И ингредиентов для нектара наберем по пути. Дело опасное, но полезное. Теперь-то у нас три ствола, да еще и трофейные сверху. Уже проще».